Мне снился странный сон. Я в светлом просторном платье с распущенными волосами и босыми ногами сидела на облаке между Тиану и Орденом. Вокруг жемчужный туман, сияющий, теплый, ласковый. Тут мы трое, и больше никого вокруг. Парни улыбнулись мне, а потом стали целовать пальцы рук, ладони. От их прикосновений по окуше разбегались мурашки. Поцелуи поднимались выше, ласковые горячие губы касались моих ключиц, шеи, накрывали рот. Эльфы сдвинулись ближе, зажав меня между собой. Кто-то поддерживал меня под спину, не давая упасть, кто-то запрокинул колено мне на живот, чья-то рука двинулась по ноге вверх, приподнимая подол платья. Мне нравилось то, что происходило. Я прикрыла глаза, выгнулась, застонала. «Бель, помножь 27 на 38. Сейчас!» Я открыла глаза. Перед моим лицом завис, махая крыльями, большой черный ворон. «А зачем мне 1026?» Удивленно спросила я птицу. Мне хотелось вернуться к тому, что делали со мной эльфы. «Ну, тогда помножь 327 на 215». Непонятно отреагировал ворон. «Не могу, сложно», — пожаловалась я. «Рядом со мной происходило что-то замечательное, и я желала быть частью этого, а не заниматься математикой. Держи!» У ворона в лапе появилась пирамидка с гранями, сложенными из разноцветных кусочков. «Собери, чтобы каждая грань была одного цвета. Давай!» Под взглядом требовательных черных глаз я высвободила руки и начала крутить пирамидку. Какая забавная игрушка! Никогда таких не видела. Вот та грань должна быть синей, как сапфир, а эта изумрудной. Я задумалась, как сделать грани одноцветными, поменять кусочки местами при помощи магии? Нет, это головоломка. Собери руками. Ворон хихикнул. Я уже не видела ничего, кроме крутящихся перед глазами кусочков, синие и зеленые, как глаза тех, кто целовал меня, прижимаясь все теснее. А потом облако озарилось вспышкой света, как туча молний во время грозы, и сон закончился. Проснулись уже утром. Светло. Блики солнца играют в кронах деревьев, воздух свеж, как после грозы. И самой так здорово, что хочется запеть. Повернулась. Шон тут, под головой. А где Орден и Тиану? Пошли умываться. Я попыталась перевернуться на живот, чтобы посмотреть магу в лицо, и почувствовала под ребрами что-то жесткое. Протянула руку, нашарила, поднесла к лицу и открыла рот, глядя на пирамидку с одной собранной синей гранью. — Как? — Вы слились ночью. Пришлось влезать в ваш общий сон. А то ты слишком увлеклась. — А нет, а нарочно? Я не могла поверить в такое коварство жениха и повелителя. Нет, они тоже спали. И поняли, что случилось только, когда проснулись утром. «Вот теперь пошли мыться», — хихикнул Шон. «Тогда как?» «Есть одна мысль», — пожал плечами маг. «Проверь магический резерв». «Полный», — удивилась я, заглянув в себя. «Мой тоже. А я всего лишь рядом постоял. А теперь посмотри через магическую сеть на то место, где была лакуна от черного алтаря». Я прикрыла глаза. «Дырки нет, как будто и не было. Как это?» Взгляд на потоки эльфийской магии показал то же самое. Перламутрово переливающиеся реки текли, как ни в чем не бывало, будто и не было тут еще вчера серой гнилистой мути. Ваше единение выжгло всю скверну и восполнило убыль, иначе я это объяснить не могу. Шон почесал себя за ухом. Очевидно, любимое им почесывание головы и взъерошивание волос на макушке стимулировало мыслительные процессы. Я протянула руку и стала массировать ему затылок. За то, что он сделал этой ночью, подстраховав меня и Нару, я готова была не только чесать его вечно, но и памятник из золота отлить. Не, памятник не надо. А вот чешешь ты здорово, мне нравится. Появившиеся Ти и Ар выглядели смущенными. В качестве извинений за ночной инцидент кузены притащили трех уже ошкуренных кроликов нам на завтрак. Оставалось их только пожарить. Я поставила ментальный блок, сделала строгое лицо и с интересом стала ждать, как будут оправдываться эльфы. Впрочем, надолго моей суровости не хватило. Посмотрев на виновато переминающихся с ноги на ногу блондинов, которые не знали, с чего начать, улыбнулась и сказала: «Я знаю, что вы не нарочно. И, кстати, доброе утро». Парни с облегчением на лицах шлепнулись на одеяло с двух сторон от меня и обняли за плечи. «Представляешь, мы тоже думали, что спим, а потом проснулись». Ти понизил голос и закончил немного смущенно, и поняли, что не спали. «Думаю, вас всех подтолкнули, использовали как лекарство для этого места», — выдал мысль Шон. «Кто? А кто перебрасывает тут с места на место горы, как ребенок кубики?» Тердейл пожал плечами. «Ладно, давайте завтракать. Кстати, у нас с Белль восполнился магический резерв, а вы как?» Эльфы переглянулись и кивнули. «Но Шон, — начала я, — раньше такого никогда не случалось. Это значит, что нам надо осторожно спать тут всем вместе? Но в других местах, в Лоране, например, это безопасно?» «Скорее всего, да. Но вообще еще несколько месяцев и взлетит Нара. После этого вопросы безопасности перестанут быть столь актуальными». «Да, думаю так. Арден, повтори-ка то пророчество, о котором ты рассказывал, про единорогов и драконов». «Когда три единорога и три дракона сольются в одно, вновь взойдет над горизонтом звезда древних народов, и убывающая магия снова наполнит мир». Голос повелителя был звучен. «На нас четверых три единорога, два с половиной дракона и один ворон. Вряд ли это подходит», — хихикнула я. После завтрака Шон превратился в дракона. Аспидно-черная хищная махина разлеглась на солнце, заняв пол поляны, и хитрым глазом наблюдала за тем, как Ар на прощание обнял Ти, подошел ко мне, тоже обнял, а потом пристально посмотрел в глаза и впился в губы поцелуем. И отпустил только тогда, когда у меня подогнулись коленки, а я оказалась почти лежащей у него на руках. Ти придержал меня за плечи, помогая удержать вертикаль. Друзья улетели. Мы собрали вещи. «Куда идем?» — спросил Ти. Я закрыла глаза, прислушалась к себе, вытянула руку. «Туда!» Так и пошло. Вечером мы разбивали лагерь, ели то, что нашли или поймали по пути, ложились в обнимку спать под защитным куполом, а утром я закрывала глаза, раскручивалась на пятки и тыкала пальцем в белый свет. Ти почему-то совершенно не смущало, что иногда утренний путь начинался совсем не в том направлении, в котором заканчивался вечерний. «Движение — все, цель — ничто», — усмехнулся он, когда я в первый раз выразила недоумение. Я решила, что ему виднее. Он-то уже ходил к озеру. Хотя от мысли, что мы вот так можем бродить год, становилось не по себе. Зато как к тому моменту я изучу гномий и генеалогию славнейших родов? Через неделю пути я перестала спотыкаться. Сама собой выработалась скользящая экономная походка. Ноги автоматически нашаривали устойчивую опору. Тело и руки помогали удержать баланс. Впрочем, с руками была отдельная песня. Уже на третий день я заметила, что не только обломала ногти, но на ладонях появились бугорки мозолей. Возникло подозрение, что к концу пути вместо нежных ручек леди с тонкими белыми пальчиками, приличествующих принцессе, я обзаведусь граблями горнопроходца, вроде гномьих. Как скрыть такое по возвращении в Лоран, было совершенно непонятно. Выход предложила Нара, напомнив о моей способности к частичной трансформации. Как только мы выходили в дорогу, мои руки до локтей покрывались золотистыми чешуйками, а на пальцах вырастали алмазные твердости когти. Не драконьего размера, иначе было бы неудобно метать, к примеру, кинжалы, но от вида моего теперешнего маникюра леди Фрейм гарантированно бы шлепнулась в обморок. А вот Ти и его шторму имидж леди-дракон очень нравился. Время от времени что-то происходило. Один раз мы попали в жуткую грозу. Молнии хлестали по склону, вдоль которого мы шли, грохотало так, что закладывало уши. Не сговариваясь, мы нацепили свои водяные громоотводы. Думаю, это нас и спасло. Спрятаться на каменной осыпи было негде. Наоборот, надо было миновать ее как можно быстрее, пока ливень не размыл склон. Когда мы добрались до края леса и обернулись, то увидели, как за нашими спинами сошел мощный сель. Грязевой поток слезнул часть горы, поломав, как тонкие лучины, столетние ели внизу. Другой раз, когда мы пробирались гуськом по узкому карнизу вдоль пропасти, на нас налетела пара каменных горгулей. Откуда тут взялись эти твари, водившиеся намного севернее, было непонятно. Отложив академический вопрос «откуда?», куда подальше, мы занялись более насущным. Как? Принцип борьбы с тварями, иммунными к магии, я уловила, когда мы на перевале урыли каменного тролля. Магией я сплавила из базальта острейшее лезвие, похожее на алебарду. Магией раскрутила его и запустила в воздух. А вот дальше сработала физика. Тяжеленный острый предмет, несущийся с огромной скоростью, снес первому монстру голову. Еле успев затормозить полет моего оружия, я развернула его навстречу второй серой твари, с визгом ринувшейся на меня. По шее не попало, но удар отрубил половину крыла, и горгулья, кувыркаясь, исчезла в пропасти. Не встревавший в драку Тиану одобрительно кивнул. Потом целую неделю лил дождь. Мы накрылись магическими зонтиками, но это спасало лишь от холодных ручьев, текущих за шиворот. Влаги в воздухе было столько, что казалось, мы дышим водой. Все отсырело, и бесконечно снова и снова сушить одежду и вещи не получалось. С волшебством в эти дни творилось что-то странное, и мой резерв восстанавливался катастрофически медленно. Так что мы топали по чавкающей грязи, хлюпали носами и старались шутить. Получалось не очень, но мы держались. Ночью я замерзла, как цуцик. Что это за зверь, я не поняла, но Ти поминал его в последние дни часто. Закончилось тем, что эльф разделся сам, раздел меня, и мы замотались в общий куль, укрытый драконьим щитом. Блондин нашептывал мне на ухо эльфийские сказки, пока я не уснула. Если мы дальше будем так ночевать, то я согласна ходить хоть по дну морскому. А затем начался кошмар. Магии по-прежнему не хватало. Несколько дней подряд мы карабкались на огромную, упирающуюся в небо гору, увенчанную заснеженным пиком. Дичи тут почти не было. За 2 дня мы смогли подстрелить издали одну небольшую птицу с белым оперением. Ти назвал ее кекликом. Возможно, тут где-то и водились туры, но я сомневалась, не камни же они едят. И никакой зелени вокруг не было. Постепенно становилось холоднее и холоднее. Дул резкий ледяной ветер, несущий сверху снежную крупу. Мы утеплились как могли. Те самые штаны с начесом, над которыми я потешалась в Галарене, оказались чуть ли не самой полезной вещью в нашем багаже. Жаль, что взяли не по 2 пары. Убивалась я. Ти, слушая мои причитания, хихикал и шмыгал замерзшим красным носом. Мы нацепили перчатки, шапки, теплые носки в 2 слоя, тепловые щиты, и все равно было холодно. Стужа шла откуда-то из костей, заставляя нас зябко ежиться и клацать зубами. К вечеру 3-го дня доползли до перевала. Солнечные лучи, отражаясь от нетронутого наста, слепили глаза. Вокруг только сугробы, суровые острые скалы и чаша немыслимо голубого неба. Невыносимо прекрасная, смертельная красота гор. Впереди, насколько хватало взгляда, простиралась обширная снежная плата. Проверяя себя, я закрыла глаза и раскрутилась. Да, нам туда. Белль, помнишь, как делала деревянную мишень для метания ножей? — спросил Ти. — И? Нам нужны лыжи. Попробуем сделать. — Тогда пройдем эти места в несколько раз быстрее, чем просто пешком. Оказалось, что изготовить достаточно упругую деревяшку с загнутым носом — не такая простая задача. Мы проморочились несколько часов. С креплениями так и не справились. Ноги в шнурках и ремешках елозили, сваливаясь в бок. Решили, что прицепим лыжи к ногам магией. На это нашего запаса должно было хватить. Через 100 локтей, пройденных по снегу, когда я кувыркнулась носом в сугроб в 3-й раз, Ти вспомнил, что кроме лыж у викингов есть еще и палки-подпорки. С палками дело пошло веселее. Больше всего мне нравились следы, которые оставались за нами на снегу, две ровные, как нитки, уходящие за горизонт линии. Плато казалось бесконечным. День за днем мы просыпались, выкапываясь из сугроба, в котором ночевали, заваривали тайру. Нормальная еда кончилась. Я делала пищу из всего, что попадалось по пути, и поднимала на мсти уровень сахара в крови, чтобы прибавить сил. Сотворенный мной провиант не стал бы жевать даже тощий тролль после голодной зимовки, но мы жевали и глотали, и шли дальше. Постепенно мир, в котором я когда-то жила, отходил на второй план, становился призрачным, как сон поутру. Возможно, где-то еще стоял город под названием Лоран. Плескалось тихое озеро, цвел миндаль в Галарене. Только для меня во Вселенной не осталось ничего, кроме окаймленного линией горизонта снежного блюда, накрытого голубой крышкой купола небес, в центре которого шаг за шагом переставляем ноги я и Тиану. И сколько бы мы ни шли, мы всегда будем в центре и никогда не дойдем до края. Движение — все. Когда, наконец, на горизонте показалась цепь темных гор, я не поверила глазам. Сморгнула, посмотрела снова, проверила направление зова и бросилась к Ти на шею. Правда, тут же выяснилось, что в целовании, стоя на лыжах, есть своя специфика, а именно путающиеся ноги и сложности с удержанием равновесия. Но моей радости это не умолило. На следующий день мы дошли до ущелья, ведущего вниз. Отцепили лыжи, воткнули их в снег рядом с большой скалой, переобулись и ступили на каменную осыпь. Через пару сотен шагов путь кончился. Мы оказались на крутом обрыве. Но это было неважно. Веревки у нас были, а внизу, под откосом, виднелись кроны зеленых деревьев. И я была уверена, где-то там бегает моя еда.